Клёст. Птичья драма. Первое. Ты знаешь, что все деревья страшные сони? Как только в тихий ясный день их пригреет солнышком, они тотчас же все раскиснут и заснут. А уж ночью и говорить нечего. Тогда они спят, как убитые, во всю Ивановскую. И как же им не спать? Ведь каждое дерево крепко-накрепко привязано корнями к земле и ни за что на свете не упадет. Только ветер может разбудить деревья. Как только он налетит на них, все они тотчас же проснутся, и все листки их начнут шептаться, как будто они вовсе не спали. Такой ветер даже косматую ель разбудит. А известно уж, что нет такой сони на свете, как растрепанная, косматая, замухрастая ель. Как начнет ветерок махать ее ветками, она поневоле проснется, а вместе с нею проснется и все, что живет на ней. Ты верно знаешь, слыхал, что на таких елях живут клесты. И вот об одном таком клесте я хочу рассказать тебе теперь. Был он с большой головой и огромным носом-крючком. Когда он был еще очень маленький, то и этот нос был также маленький, хорошенький крючочек. Клёст поедал им все, что приносили ему папа и мама. Все, начиная от какого-нибудь крошечного червячонка до крепкой еловой шишки, из которой он выбирал орешки и щелкал их лучше всякой купчихи или купеческой дочки. Кругом его был старый прекрасный еловый лес. Была лесная глушь, и вот среди этой глуши он вырос. Лучшей няней для него было солнце. Когда оно с нежностью пригревало травки, кусты и деревья, то грело заодно по пути и его, маленького клёстика с большой головой. Притом грело оно его с такой лаской и любовью, что у него, наверное, выступили бы слезы на глазах. Но ты, конечно, знаешь, что клесты и все птички не могут плакать, просто потому, что у них нет платочков, чтобы утирать слезы. Они даже носики свои утирают просто об землю или об травку. И вот эту травку, молодую, зеленую, сочную, бархатную, очень любил наш клёстик. Но, разумеется, он любил ее теребить, когда был еще очень маленький. А затем, когда нос его стал подрастать и сделался крепким крючком, он долбил им деревья, ломал сучки, гнул ветки, одним словом, делал множество разных гимнастических штук с целью укрепить свой клюв. Он любил тихие летние вечера, когда солнышко ложится спать, зардевшись, как красная девушка, и его румянец стыдливо разливается по всему небу. Ему нравилось слушать, как лениво перекликались птички, мирно засыпая на ветках. Ему нравился пахучий, смолистый, свободный воздух лесов. Но всего больше ему нравились зеленые еловые шишки. Расщипать крепкую ароматную шишку, добраться до ее сочной, сладкой, смолистой мякоти и вкусных орешков для него было истинное наслаждение. Родился он на севере, в лесной тайге, где зимой царит и трещит злющий-презлющий мороз. И вот от этого мороза все клесты перелетают на зиму туда, где потеплее, Клёстик улетел вместе с другими. А весной все птицы вернулись в старый родной лес, туда, где прошло детство Клёстика. Там ему было все знакомо: и старые замухрастые ели, и молодые зеленые елочки. Все ему приветливо кланялись, как старому другу, и он всем кланялся и свистел, и кричал, и чирикал изо всех сил своих маленьких легких. Солнышко светило так радостно и весело. Оно грело и землю, и травку, и кусты, и деревья, так что те принялись в запуске расти, цвести, зеленеть. И сколько цветов запестрело на зеленых лужайках! Сперва выглянули подснежники. За ними втихомолочку распустились скромные фиалочки. Но на севере они ничем не пахнут из скромности. Они думают, что пахнуть на весь свет, чтобы все нюхали, кто хочет и кто не хочет, неприлично. Затем расцвели всякие весенние цветочки. Разумеется, все расцветали по старшинству. Ведь у цветов строго соблюдается, чтобы ни один, который ниже по чину, не мог расцвести раньше другого, который старше его. И вот когда все расцвело и зазеленело, когда солнце просто прыгало от радости по всем лужайкам, цветам и деревьям, когда все птицы, большие и маленькие, запели и засвистали на все лады, тогда у нашего Клёстика сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Он, как жар птица, блестел и сиял на солнце. Он чувствовал, что все это хорошо, очень хорошо. А все чего-то недоставало ему. Он ждал чего-то, а чего и сам не знал. Какого-то праздника, какой-то радости, от которой сердце его заранее трепетало и замирало. И вот вдруг в тени большой развесистой ели, сквозь ее сучки, перед ним мелькнула на солнце маленькая серая птичка. «Это она!» — подумал он радостно. «Это она!» — сказала ему сердце. Это его радость, его жизнь. Это то, чего не доставало ему, и чем дорога была ему самая жизнь. Он хотел свистнуть нежно, жалобно, но горло его сжалось, как и маленькое сердце. Он подлетел к птичке. У нее был такой же нос крючком, как и у него. На ней было такое же серо-зеленоватое платье, какое он носил еще очень маленьким. В ней было что-то детское, но родное, милое. И он тихо-тихо проговорил дрожащим голосом: —